ту ночь с ним сделался приступ удушья, и, сидя на краю нар, он отчаянно боролся за каждый вдох. Не мужество, выдержка или вера в свое дело покинули его тогда, а лишь не хватало дыхания. И вот теперь, спустя столько лет, в нем словно ожил непобедимый страх той ночи. Но он быстро стряхнул с себя это наваждение. Если он и бывал иногда глупцом, то уж во всяком случае не часто. «Все это чушь», — сказал он себе. «Раз он не сошел с ума тогда, то, безусловно, не сдастся и сейчас. Ведь все в его руках. Небольшая, своевременно принятая доза морфия разрешит самые неразрешимые противоречия. А сделать это может всякий маломальски опытный человек». Карл встал, поднял карту и спрятал ее в карман. Потом облокотился об изгородь и посмотрел на золотистые луга. По желтому полю лютиков шла девушка в голубом платье. Когда она приблизилась, ее на какой-то миг заслонил небольшой холмик. Потом она показалась снова, четко вырисовываясь на фоне малинового клевера и зеленеющей пшеницы. Лицо девушки скрывала широкополая шляпа и большой букет лютиков. Карл отступил в сторону, чтобы пропустить ее. Сердце его глухо забилось. Неужели у всех английских девушек такая ровная походка, такая великолепная посадка головы? Девушка переложила букет в другую руку, и он увидел ее лицо. В следующее мгновение она тоже узнала его и застыла, как вкопанная на дорожке. Лютики один за другим выпали из ее рук на землю. Карл наклонился и стал собирать цветы. Он заговорил лишь после того, как собрал весь букет, и хотя времени на это ушло довольно много, Оливия оставалась неподвижной. «Я не мог приехать раньше», — сказал Карл, поднимая последний цветок. «Накопилось много всяких дел». «Дел?» — с завистью переспросила Оливия. «А вот у меня нет никаких дел, и заняться мне абсолютно нечем». Они свернули на лесную тропинку. «Смотрите», — сказала Оливия, — «вот Вероника». Она сорвала несколько стеблей и, смеясь, сдула с них крошечные лепестки. «Видите? Вот их и нет. Исчезли, как все. Не все». Оливия, сощурившись, смотрела на Карла. «Вы, как всегда, точны? Каким поездом вы приехали? Дневным? Наверное, хотите пить? Идемте к нам, будем пить чай». Он вошел за ней в сад. Оливия шла впереди, высоко подняв голову. «Разглядывает меня, как микроб под микроскопом», — со злостью подумала девушка. «Отец», — сказала она вышедшему им навстречу мистеру Леттому, — «это доктор Славинский, с которым я познакомилась в России. Он побудет до понедельника в Хатбридже». На лице мистера Леттема мелькнуло выражение неприязни, но он тут же овладел собой и дружески пожал гостю руку. Однако от Карла это не ускользнуло. «Он недолюбливает всех, кого она знала в России», — подумал он, кланяясь Дженни, которая вошла в комнату с соломенной шляпой в руке. «Также и ее хорошенькая сестренка. Если бы они смели, то с удовольствием выставили бы меня за дверь». Родные Оливии и в самом деле с трудом переносили присутствие непрошенного гостя. Все трое были глубоко убеждены в том, что этот лохматый рыжий субъект владел ключом к той запертой двери, в которую они вот уже полтора года напрасно стучались. Кроме того, каждый на свой лад подозревал, что этот человек имел тайную власть над Оливией и использовал ее во зло. Сама Оливия была с ним очень холодна и весь день не отходила от матери и сестры, явно боясь остаться наедине с нежданным пришельцем. При виде ее испуганных глаз руки мистера Леттема сжимались под столом в кулаки. Что до миссис Леттем, то она с трудом скрывала свою враждебность, а у Дженни, сидевшей напротив Карла, был вид разъяренного спаниеля, готового вцепиться ему в глотку, как только он затронет Оливию. В гневе она казалась еще миловиднее, чем обычно. Карл, верный себе, все видел и молчал. Вскоре он ушел, отклонив под предлогом занятости холодное приглашение мистера Леттема остаться к обеду. Ему уже было ясно, что Оливия перенесла тяжелое нервное потрясение, но ничего не рассказала родным, и поэтому они в своем горе и неведении считают его виновником всех бед, свалившихся на Оливию.